Переходя Литейный мост, Катя продрогла и окоченела. Но именно это вернуло ей способность трезво мыслить и осознать свое положение зачумленной. С ней самой все кончено, бороться бесполезно. Осталась только одна задача — сделать так, чтобы никто другой из-за нее не пострадал. Только оказавшись на Пироговской набережной, Катя сообразила, что идти сейчас на работу по меньшей мере безответственно. Вдруг за ней уже следят. Тогда после ареста первым делом спросят, почему она после большого дома первым делом отправилась на службу. Кому и что хотела сообщить? Нет, не стоит подставлять под удар медсестер, которые были к ней добры. А что будет с Константином Георгиевичем, когда ее арестуют? Почему это он проворонил террористку под самым своим носом? Уж не потому ли, что сам троцкист и террорист? Вспомнит, что он хлопотал о ее устройстве на службу, и дело о троцкистско-зиновьевской ячейке раскрыто. Элеонора Сергеевна тоже будет арестована. И серьезный мальчик Петр Константинович, в новогоднюю ночь рассказывавший ей о происхождении собак от волков и шакалов, отправится в приют. Черт, черт, черт! Как она не подумала об этих людях, когда отказалась дать расписку! Владик, получается, был прав. Надо было его послушать и вернуться в большой дом. Господи, ну почему так? Почему она всем приносит только несчастье? Катю колотил озноб, непонятно, от холода или от отчаяния. В надежде немного разогнать кровь, она, отойдя от парадного крыльца, принялась подпрыгивать. Самое разумное, что она может сделать, как изражённая чумой, это покончить с собой. Не хочется, но надо. Потому что шансов выжить — десятой доли процента, а каждый лишний час, прожитый на свете, множит жертвы. Мертвых, слава богу, пока еще не судят. Обходительный НКВДшник вздохнет с сожалением, поставит в ее деле точку и сдаст в архив. И никого она не потянет за собою. Так будет лучше для всех, даже для Таточки, которая поймет, что у внучки просто не было другого выхода. Катя уговаривала себя. Но от активных движений кровь расходилась, онемевшие пальцы ног заболели и снова стали ей принадлежать, озноб унялся, и сквозь отчаяние пробилось молодое, сильное, ничем не объяснимое желание жить, которое, Катя знала, ей не удастся пересилить. Что же делать? Немного согревшись, Катя быстро заходила вдоль длинного здания и вдруг заметила, что на погасшем фасаде тускло и одиноко светится окно парткома. «Вот куда мне надо», — вдруг пришло понимание. «Павлова знает всю эту кухню. Может, посоветует мне, как себя вести, чтобы Воиновых вывести из-под удара и вообще больше никому не навредить. Может, явку с повинной или заявление об уходе или еще что. Если я скажу, что пришла покаяться или, как они там говорят, разоружиться перед партией, то для нее может, и обойдется. Напишет рапорт какой-нибудь по начальству, что, мол, приходила заблудшая овца Холоденко, а она ее отправила в большой дом чистосердечное признание писать. Холод снова пробирался под одежду, и Катя поняла, что портком или не портком, а если она сейчас не зайдет в помещение, то серьезно заболеет. Когда она дошла до приемной, план казался уже не таким разумным, как на улице. И Катя, в нерешительности постояв несколько минут под дверью, собралась развернуться и уйти, но тут Павлова вышла сама. В кабинете Катю встретил доктор Гуревич. Он почему-то решил, что у нее точная рука и вообще все необходимые качества для такой тонкой отрасли медицины, как глазная хирургия. Часто звал посмотреть на свои операции и советовал, когда ее восстановят в институте, идти учиться на офтальмолога. Наверное, у Кати был очень жалкий вид, потому что Гуревич сразу захлопотал вокруг нее, помог снять ботики и пальто, усадил на стул так, чтобы она могла положить ступни на батарею, а сверху укрыл ее пальто и своей шинелью. Тут вернулась Павлова с кипятком. Ах, как приятно, когда люди приходят со своими проблемами на свет парткома, улыбнулась она. Что случилось, Катенька? Рассказывайте, не стесняйтесь. Чем можем, поможем. Но сначала выпейте чайку. Катя уже высвободила из-под шинели руку, чтобы взять протянутую кружку, но заплакала. Она знала за собой эту черту. Злоба и агрессия будили в ней решимость и хладнокровие, но от обычного человеческого участия она моментально расклеивалась. «Ну-ну», — сказала Павлова, неловко похлопав ее по плечу. «Ну-ну, Катя, кто вас обидел? Мы накажем эту сволочь». «Не в этом дело», — всхлипнула Катя. «Все гораздо хуже. Я даже не знаю, можно ли вам сказать». «Скажите и узнаете», — произнес Гуревич равнодушно. «Если нельзя, так мы слушать не станем. Верно, Мария Степановна?» «Верно, верно. Вот, возьмите платочек». «Надо вам тут иметь, что ли, валерьяну?» Гуревич поправил начинавшую сползать с Катиного плеча шинель. «А пока я могу сходить за кое-чем сходным по терапевтическому воздействию». «Нет, пожалуйста, не беспокойтесь, я не буду пить. Спасибо, мне уже намного лучше». Катя вытерла глаза и шмыгнула носом, почему-то вспомнив, хоть теперь это не имело ни малейшего значения, что подобное поведение привело бы Тату в ужас. «Так в чем же дело?» Павлова с грохотом придвинула стул и села так, чтобы смотреть Кате прямо в глаза. «Дело, собственно, простое. Меня хотели сделать агентом, а я отказалась. Вот в двух словах и все». «О!» — Гуревич покачал головой. «А у вас, Катя, твердая не только рука. Отказать нашим доблестным органам?» Павлова нахмурилась. «Интересно», — вдруг подумалась Катя, «почему никому не пришло в голову, что я имею в виду иностранную разведку? Ведь если читать газеты, то у нас шпионы буквально на каждом шагу». «Простите, что потревожила вас с этим, товарищ Павлова. Я только хотела посоветоваться. Как сделать так, чтобы никто не пострадал вместе со мной? Чтобы было понятно, что я действовала одна». Павлова нахмурилась еще сильнее, вернулась за свой письменный стол и сняла телефонную трубку. «Ну вот и все», — поняла Катя. «Сейчас попросит прислать наряд». «Алло, Александр Николаевич», — сказала Павлова. «Вы у себя? Будьте добры, зайдите ко мне в кабинет, если вас это не затруднит. Пожалуйста, Александр Николаевич». «Да, я могу сама к вам прийти, но конкретно в данной ситуации это крайне неудобно». «Да, вы, безусловно, правы». Гуревич подал Кате чай. Он был все еще горячий, и Катя взяла кружку обеими ладонями. «Вот скотина», — бросила Павлова, — «считается визитами». «Так придет?» «Придет, товарищ Гуревич, никуда не денется». Стенбок появился минут через пять, а, возможно, раньше или позже. У Кати от волнения совершенно пропало чувство времени. Он был, как всегда, суров и зол, что пришлось самому идти к нижестоящему товарищу. «Что за шарады вы мне загадываете, товарищ Павлова?» Бросил он с порога, но увидел Гуревича, мирно пьющего чай, Катю под ворохом верхней одежды, и, кажется, немного растерялся, однако быстро взял себя в руки и поздоровался. Катя вскочила поприветствовать начальника, пальто и шинель упали, и Стенбок наклонился их поднять. «В самом деле, что за странное сборище?» — недовольно сказал он, аккуратно положив пальто на стул. «Зачем вы позвали меня, товарищ Павлова? Чтобы я вам сказал, что партком не место для посиделок?» «Александр Николаевич, присядьте. Дело очень серьезное». Павлова сказала это спокойно, негромко, но Стенбок от чего-то повиновался. «Так вот», — продолжала Павлова, — «нам необходимо срочно отправить эту девушку в командировку». «Куда?» «Да куда угодно, лишь бы подальше. И лучше сегодняшним числом». Катина сердце ёкнуло от пробуждающейся надежды. «Вдруг и правда поможет. Месяц-другой пересидит она где-нибудь в глуши, а потом про нее забудут». «В таком случае спрошу, с какой целью необходимо лишить клинику сотрудницы?» Стенбок пристально посмотрел на Катю своими ледяными глазами, отчего ей снова сделалось не по себе. «Насколько я знаю, товарищ Холоденко работает на вполне удовлетворительном уровне, конфликтов в трудовом коллективе не имеет». «Александр Николаевич», — протянул Гуревич сукаризной. «Не будем ходить вокруг да около», — сказала Павлова тихо. «Катю нужно убрать из поля зрения, сами понимаете, чего». Стенбок кивнул. «Вы правы, вокруг да около ходить не стоит. Поэтому я настаиваю, чтобы товарищ Холоденко сама рассказала мне суть вопроса». Катя, все это время стоявшая возле окна, переступила с ноги на ногу. Ледяные глаза смотрели строго и холодно, и вдруг ей стало до слез обидно, что после прогулки на морозе и истерики выглядит она сейчас просто чудовищно. «Итак, слушаю вас», — бросил Стенбок. «Что ж, второй раз легче». Вдохнув и выдохнув по методу таточки, Катя спокойно, будто не о себе, рассказала Стенбоку, что ее вербовали в агенты, а она отказалась. «Я понимаю, какие будут последствия», — заключила она, «и пришла к товарищу Павловой, чтобы, так сказать, локализовать очаг». «Вас понял». Стенбок поднялся и принялся ходить по кабинету. В сторону Кати он больше не смотрел. «Так что, Александр Николаевич, поможем?» Он резко остановился. «Мария Степановна, даже если бы я верил, что это поможет, у меня нет полномочий взять и услать девицу в отдаленный гарнизон. Но докторов вы иногда отправляете, я знаю. Докторов в исключительных случаях — да, но медсестры и вообще гражданский персонал идет по другому ведомству. Я могу купить ей билет куда угодно, но это не будет иметь юридической силы». «Давайте хотя бы так, — сказал Гуревич, — скинемся. Во всесоюзный розыск-то объявлять ее не будут. Уж на это хватит совести народные денежки поберечь». Катя зачем-то подняла руку, как в школе. «Если бы я могла, я бы сама уехала. Но тут остается бабушка. Я боюсь, что если меня не будет, возьмут ее». «Мне кажется, тут вы преувеличиваете опасность, Катя», — мягко заметила Павлова. «А если нет?» Они переглянулись и ничего не ответили. «Простите, пожалуйста, что побеспокоила», — сказала Катя, продвигаясь к выходу. «Наверное, я завтра пойду сразу в кадры и напишу заявление по-собственному. И обещаю, что никому не скажу о том, что была сейчас у вас». «Подождите, Катя», — сказал Стенбок сухо, как выстрелил. «Мне кажется, выход есть». И она замерла. «Как вы смотрите на то, чтобы стать моей женой?» — спросил Стенбок. «Что?» — Катя решила, что ослышалась. «Выйти за меня замуж. Фиктивно, разумеется». «Простите, Александр Николаевич, но это так неожиданно». Он вдруг рассмеялся. «Вероятно, впервые в истории человечества эти слова звучат искренне и отражают истинное положение вещей. Катя, я предлагаю вам формальность. Как только все успокоится, тут же разведемся. Благо, теперь это несложно». «Слушайте, а ведь это, пожалуй, выход», — протянул Гуревич. «Вот именно. Органы ленивы. Пока до них еще дойдет, что Катя Холоденко стала Екатериной Стенбок. Но рано или поздно дойдет, и тогда у вас начнутся неприятности», — сказала Катя неожиданно сиплым голосом. Стенбок снова засмеялся. «А вот и нет, Катя, а вот и нет. Я в некотором роде символ превосходства коммунистической идеи над всем остальным мракобесием. Пардон, Мария Степановна. Если я вдруг окажусь врагом, то родной партии придется признать, что ни один приличный человек в здравом уме не способен добровольно принять их идеологию и перейдет к большевикам не по зову сердца, а только и исключительно с целью внедриться и навредить, никак иначе. А я вот узрел свет истины, несмотря на то, что бывший граф и белый офицер отринул сословные предрассудки и пошел бороться за народное счастье. Нет-нет, меня не тронут. А значит, не тронут и мою жену, и бабушку жены». «Жена», — подумала Катя, — «Екатерина Стенбок. Безумие». «Вот как мы поступим», — продолжал Александр Николаевич деловито, будто разрабатывал план очередных учений. «Сегодня я останусь на службе, а Катя переночует у меня дома. Это не тщетная предосторожность, на случай, если за ней придут сегодня». «Сегодня вряд ли». «Согласен, но надо все предусмотреть. Как говорил незабвенный Мольтке-старший, планирование — все, планы — ничто. Итак, Катя ночует у меня, а Тамара Петровна, которую я предупрежу по телефону...» «Если мы все предусматриваем, то по телефону нельзя», — заметила Павлова. «Я сама к ней зайду по дороге домой». «Нет», — воскликнул Гуревич, — «вам нельзя. Почему это? Потому что вы слишком крупная фигура. С вас спрос будет больше, если засыплемся. Вы и так отчаянно рискуете. Я сам предупрежу Тамару Петровну. И Катя пусть лучше ночует у меня. Лазарь Аронович, ну это уж... Не волнуйтесь, я сам тоже на работе останусь. Только если мы предусматриваем все, то давайте предусмотрим и то, что у вас с Тамарой Петровной связывают довольно тесные приятельские отношения. И вы будете далеко не последним человеком, у которого органы будут искать женщин-холоденко, не обнаружив их дома. А на меня никто не подумает. Лазарь Аронович, но это для вас тоже опасно. Гуревич рассмеялся. Чем же? Хирург привел к себе домой любимую медсестру. Святое дело. Тут даже тени подозрения ни у кого не закрадется. В общем, я отвожу Катю к себе, потом иду к Тамаре Петровне, вкратце, но со всей доступной мне деликатностью обрисовываю положение вещей и... «Собираете вещи и ведете ее сюда ко мне», — перебила Павлова. «Условия тут позволяют вполне сносно скоротать ночку». «Давайте лучше тогда я здесь останусь», — попросила Катя, у которой от того, что так решительно распоряжались ее судьбой, начала кружиться голова. «Нет, нельзя», — отрезала Павлова. «Вы работаете в академии, и, не застав вас дома, они могут прийти сюда за вами». «И найдут Таточку, что еще хуже». Павлова вздохнула. «Верно. Видно, придется вам вместе переночевать у товарища Гуревича. Я бы взяла вас к себе, но не хочу вовлекать в наш план Воиновых. Мы ведь живем в одной квартире». «Что ж, решено». Стенбек коротко взглянул на Катю. «Ночь проведете у Лазаря Ароновича, а утром будьте готовы рано. Мы пойдем в ЗАГС к самому открытию и распишемся, после чего я отведу вас с Тамарой Петровной на вокзал и отправлю в свадебное путешествие. Сейчас вы напишете заявление о предоставлении вам недельного отпуска в связи с замужеством, а по прибытии поезда дадите с вокзала телеграмму с заявлением об увольнении, после чего сядете в другой поезд и уедете, куда глаза глядят. А куда именно они у вас глядят, сообщите мне в письме». Павлова сказала, что сама отнесет Катина заявление в кадры и все уладит. «Кажется, все предусмотрели», — усмехнулась она. «Конспирация у нас, товарищи, как в большевистском подполье». «Ага, вся страна теперь одно большое большевистское подполье», — буркнул Гуревич. «Ладно, Катя, если вам все ясно, пойдемте. Когда хитрый план готов, надо быстро его реализовывать, пока не заметили в нем чудовищных изъянов». Стенбек подал Кате пальто. «До завтра, Катя». Павлова открыла дверь, погладила ее по плечу, сказала: «Счастливо, Катюша». И ненавистное имя вдруг показалось Кате милым и домашним. Катя шла следом за Гуревичем, еле держась на ногах. План был фантастическим и таким же горячечным, как и весь этот бесконечный день. И Катя не слишком верила, что он удастся. Главное то, что она снова была среди людей, а не одинокая, зачумленная отщепенка.